но с болью в суставах она не могла даже сравниться. Все-таки хозяин отеля — кремень. Подобное терпеть — мое почтение его нервам. Любой бы уже давно в петлю полез. Итак, что же удалось получить с этих отбросов? Я посмотрел на пирамиду, в которой появились три новых кристалла. Меткий стрелок, цирроз печени, ножевой бой. Можно сказать, что я сорвал джекпот. Меткого стрелка оставлю себе. Ножевой бой отдам Лехе, а цирроз — переработку. Поднявшись с кровати, я зашел в соседний номер, где еще сидели ребята, и протянул Лешему руку. «Настало время стать лучше?» — улыбнувшись, спросил он. Я кивнул. Леха подлетел ко мне со скоростью пули, а через мгновение свалился на пол, кривясь от боли. «Вы следующие!» — зловеще сказал я и улыбнулся. Медленно закрывая дверь, чтобы они прочувствовали всю важность и жуткость этого момента. Вернувшись в свой номер, я запер дверь, а после достал визитку с кровью вожака. Вибрирующий голос Ут сообщил. «Образец содержит следующие доминанты —